посплю, а завтра напишу про самое главное. Если бы поспать, как спалось когда-то, одну ночь спокойного сна. Ведь не может же человек совершенно не спать. Ах, мудрая природа! Заметила, пережив еще ночь, что пишу вам, Володя, не столько письмо, сколько то, что в дни моей юности называлось брошюра. Не сердитесь, мой юный друг Володечка, мы ведь друг друга не слишком утруждали письмами, правда? А помните, как я прилетела к вам на аэроплане, и мы потом кутили? Это не полковник, это баба-яга, помните? Воспоминаний пустяков хватит, вдруг не успею про самое главное. А я откладывала, трудно писать про главное, очень почему-то трудно. Так вот что. Вы пригласили и меня, и Зиночку к себе, мой дорогой. Не скрою, я даже растрогалась, читая ваше письмо. И ваше письмо к Зиночке я тоже прочитала. Оно, конечно, очень бы порадовало ее. Но Зиночка умерла. Это ужасно. С тех пор совсем разболелась и я. Нет, ничего угрожающего не было поначалу. Но если бы и было, разве от нее узнаешь, что ей плохо? Но все дело в том, что она вообще была замучена в это время. Видите ли, ее не хотели зачислять ко мне в больницу. Да-да, почему-то не хотели. Прошла какая-то загадочная волна, что ли, слишком много повсюду своих. Если я просила Бакунину, то мне предлагали Иванову. То есть даже не предлагали, а просто назначали. Их отдел кадров больше знает, чем я. Их отдел кадров прошел с нами весь наш путь от бронепоезда до войны в Заполярье. Их отдел кадров подозревает меня в том, что я веду свою линию. А как же мне не вести? Ведь я отвечаю за больницу. А еще один болван, который по своим личным надобностям ездит не иначе, как на скорой помощи, позволил себе официально заявить мне, что он не разрешит за волосы тащить своих. Нет. Про это невозможно писать. Дождь пошел. Гришина собака, облыжно обвиненный в воровстве, воет. Как давно я живу. Лежу и вспоминаю. Жжет солнце, а по улице, по булыжникам, едут на серых в яблоках конях драгуны, и хор гремит радостно, даже счастливо, а там, приподняв занавеску, лишь пара голубеньких глаз. Было это, Володечка, год 1914, месяц август. Тот день, когда я пошла на курсы медсестер. Приветик. Так тоже нынче прощаются. Теперь я напишу завтра или вечером. Ох, нужно писать скорей. Пишу вечером. Извините за неразборчивые строчки, постараюсь писать получше. Конечно, я не говорил Зиночке, что ее не оформляют. Она демобилизовалась. Я ее уговорила приехать ко мне. Путь немалый. Зиночка сразу приехала. И тут начались эти унижения. А она, вы знаете, человек ранимый. И как можно скрывать? Как от нее скроешь? Я, конечно, пыталась. А мерзавец уперся, у него, видите ли, своя точка зрения, и он отчитываться в ней не намерен. Ну, в общем, Зиночка поехала в город к больному, простудилась и умерла. Пневмония. То, от чего сейчас умирают редко, но если нету воли жить... А она сказала, теперь тебе, Ашхен, будет свободнее. Ох, Володечек, я не могу этого вспоминать. Я бы убила того, кто это сделал. Я хочу вас спросить, товарищ Устименко, я знаю, что вы резкий и грубый человек —